Смотри, как пленку память, лети вперед, не падай. Не случайно у небес синие, как у тебя, глаза. Кто-то на твоих руках будет тихо засыпать, и пусть чужая нежность коснется безмятежно, словно крылья мотылька. Тенью к тени прикоснусь.